приграничных лесах гремит громовое «Ура!», войскам читают боевой приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Час расплаты наступил. Советская разведка вскрыла коварство Гитлера, и настало время с ним рассчитаться за все злодеяния и преступления. Чудо-богатыри, мир смотрит на вас и ждет освобождения. В нарушение всех установленных норм и запретов солдатам объявляют количество советских войск, танков, артиллерии, самолетов, подводных лодок, которые примут участие в освободительном походе. Над лесными полянами и просеками вновь гремит «Ура!». По лесным и полевым дорогам бесконечные танковые колонны, затмевая горизонт, облаками пыли выдвигаются к границам. «Не жалей огоньку, глухари!» — скалят зубы чумазые танкисты оглохшим артиллеристам. Грохот артиллерийской стрельбы нарастает и, достигнув критического уровня, вдруг обрывается. Звенящая тишина давит уши, и тут же поля заполняют массы танков и пехоты. Лязг брони и яростный хриплый рев советской пехоты. Пороховой дым и ядовитый дым танковых дизелей смешан с тонким ароматом полевых цветов. А над головой волна за волной идут на запад сотни и тысячи советских самолетов. Артиллерия, замолкнув на минуту, снова как бы неохотно начинает свой могучий разговор. Артиллерия переходит от артиллерийской подготовки к артиллерийскому сопровождению. Заговорили батареи, сосредоточивая огонь на дальних целях. Медленно, но неумолимо темп стрельбы снова нарастает. В бой вступают все новые и новые артиллерийские полки, включаясь в многоголосый хор. Советские войска, не ввязываясь в затяжные бои с разрозненными группами противника, устремляются вперед. Пограничные мосты в Бресте захвачены диверсантами полковника Старинова. Советские диверсанты удивлены. Германские мосты были даже не заминированы. Чем объяснить такую вопиющую степень неготовности к войне? Внезапность нападения действует ошеломляюще. Внезапность всегда ведет за собой целую цепь катастроф, каждая из которых тянет за собой другие. Уничтожение авиации на аэродромах делает войска уязвимыми с воздуха. И они, не имея траншей и окопов в приграничных районах, вынуждены отходить. Отход означает, что у границ брошено тысячи тонн боеприпасов и топлива. Отход означает, что брошены аэродромы, на которых противник немедленно уничтожает оставшиеся самолеты. Отход без боеприпасов и топлива означает неминуемую гибель. Отход означает потерю контроля со стороны командования. Командование не знает, что происходит в войсках, и потому не может принять целесообразных решений, а войска не получают приказов вообще или получают приказы, которые никак не соответствуют сложившейся обстановке. Повсеместно на линиях связи орудуют советские диверсанты, которые перешли границу заблаговременно. Они либо режут линии связи, либо подключаются к ним, передавая ложные сигналы и приказы войскам противника. Действия противника превращаются в отдельные разрозненные бои. Германские командиры запрашивают Берлин. Что делать? Вопрос серьезный. К обороне вермахт не готовился. К ведению обороны войска подготовлены значительно хуже, чем к ведению наступления. Оборона на учениях не отрабатывалась. Планов оборонительной войны нет. Что же делать? Наступать? Действовать по предвоенному плану Барбаросса? Без авиации? Без господства в воздухе? Третья советская армия наносит внезапный удар на Сувалки. Ей навстречу идет 8-я армия из Прибалтики. С первых минут тут развернулись кровопролитные сражения с огромными потерями советских войск. Но у них преимущество. Советские войска имеют новейший танк КВ, броню которого не пробивают германские противотанковые пушки.